«Мы потому вас и выбрали», — усмехнулся Дима, толкнув Леву в бок. «Мол, дари, наконец, цветочки». «Я вас выбрал. Первый из списка. Глянул в графу «профессия», смотрю, а вы в моем любимом заведении работаете. Ну, думаю, не иначе, как судьба». «А что за список такой?» — спросила Нина, принимая из Левиных рук букет. «Спасибо. Мама, поставь цветы». «Что у вас за дело-то ко мне? Не пойму». «Речь идет о деловом соглашении», — вкрадчиво пояснил Лева. «Да вы садитесь, господа», — перебила его Нина, слегка улыбнувшись. «Садитесь, прошу вас». Лева опустился обратно на свой табурет, а Дима остался стоять, привалился к подоконнику и, скрестив руки на груди, с интересом рассматривал хозяйку. Как она произнесла это свое «господа»? Как это у нее получилось? Легко, естественно, просто. Будто всю жизнь она так говорила. «Прошу вас, господа». «Садитесь, господа». Гены. Генная память. Не иначе. А мы, совки, крестьянские дети, хоть и твердим теперь через слово «важничая», упиваясь звучанием этого полузабытого, реанимированного обращения «господа», выходит оно у нас коряво, фальшиво, натужно, нескладно. Какие мы к дьяволу господа? Мы не господа, мы дворовые. Речь идет о деловом соглашении, говорил между тем Лева. Крайне выгодным для вас, поверьте. А что я могу вам предложить? Удивленно спросила Нина. Фамилию, быстро сказал Лева. Вашу фамилию. Мы хорошо заплатим. «Зачем вам моя фамилия?» Теперь Нина уже совсем была сбита с толку. «Мама, ты что-нибудь понимаешь?» Старуха молча, поджав и без того узкие губы, опускала гладиолусы в трехлитровую банку. Диме показалось, что, в отличие от дочери, мать уже догадывается, в чем дело. В кухню влетел крепенький пацанчик лет 5, светлоголовый, как его Никита. Вбежал, прижался к материнским коленям. «Зачем нам ваша фамилия?» — переспросил Лева, вытаскивая из кармана куртки несколько пластинок жвачки и вручая их мальчику. «Сейчас объясню. Вы Шереметьево. Отпрыск, так сказать, потомок аристократической династии». «Я?» — поразилась Нина, теребя верхнюю пуговицу халата. «Да бог с вами! Какая династия! Вовка, иди в комнату! Иди, иди!» Мальчишка запихал в рот сразу 3 жвачки и умчался. «Мы тем Шереметьевым никто», — пояснила Нина поскучневшему Леве. «Мы к ним никакого отношения не имеем». Голос ее звучал так, словно она оправдывалась. «У меня отец бухгалтером был, а мама — кладовщицей». И она вопросительно взглянула на мать, как бы ожидая от нее подтверждения своим словам. Старуха не спешила отвечать. Взяла тряпку, принялась зачем-то вытирать и без того чистую клеенку на столе. «Мама!» — не выдержала, наконец, Нина. «Что же ты молчишь?» «Бухгалтер-то, бухгалтер», — выдавила мать. «Да из этих? Из тех?» «Из каких, мама? Ой, да не верю я». «И ты всю жизнь?» Она с трудом подыскивала слова, потрясенно глядя на мать. «И ты всю жизнь молчала?» Дима вжался спиной в стену и машинально потянулся к карману пиджака за сигаретами. «Черт! Бросил же! Позавчера бросил окончательно! Лёва — гений интуиции.